Александр Шавкунов. Маяк. Ветвистые молнии отражаются на кипящем океане. Тугие удары грома обрушиваются на Ролана, вбивая в землю. Ветер бьет в лицо, тянет за волосы и пыльник. Нечто неправильное в мире терзает сознание. Он успел повидать разные обрывки, но этот другой. Полноценный. Здесь есть свет и луна. Даже солнце непреклонно шествует по небу. Неужели он вырвался в реальный мир? Нет. Нет. Не может быть. Попросту большой лоскут, не более. Он давно принял тот факт, что строение Замирья позволяет себе странности. Это просто еще одна из них. За рваными облаками, что никак не разродятся ливнем, проглядывает край луны. Обглоданный жадными тварями, как сыр крысами, серебряный свет сплетается с синими отблесками молний и падает на расколотые земли и море. Воздух вибрирует и сладостно пахнет йодом, солью и водорослями. Роланд стоит на вершине холма и щурится от порывов ветра. Босой, в порванной одежде, он едва ли напоминает того воина, что сражался с ужасами тьмы в других мирах. Верный меч утерян, и с ним остались только мышцы и ум. Однако он устал. Неизмеримо. Икры сводят судорога, живот липнет к хребту. Последнюю неделю питался кореньями и мягкой корой, не рискуя поживиться грибами. Океан и свет дают надежду на рыбу и водоросли. В руке Ролан сжимает длинную палку, которую собирается превратить в острогу. Нечто несвойственное этому миру привлекло взгляд. Мужчина сощурился и выругался сквозь стиснутые зубы. Далеко внизу, на острие песчаной косы, что врезалось в бушующее море, стоит маяк. Вершина разрезает стихию широким лучом света и мерцает на мгновение, скрываясь под очередной волной. Если уж здесь есть маяк, то есть и мореходство, и ремесла, способные произвести зеркало для отражения такого яркого света. А значит, есть люди или эльфы, а может и дворфы, хотя последние на памяти Ролана не были любителями мореходства. В лучшем случае, это цивилизация и возможность раздобыть снаряжение и узнать об этом мире побольше. Вдруг это действительно мир? Надежда слабая, но это все, что у него есть. С другой стороны, большего и не надо. Она – его маяк во тьме отчаяния, негасимое пламя, дающее силы. Даже когда она потухнет, он будет согреваться оставшимся теплом и сражаться в память о ней. Слабые люди ищут надежду в других, сильные создают ее сами. Будь Ролан хоть немного слабее, он бы сгинул в лесах бесчисленных лоскутов Замирья, поддался тьме. Ветер прижимает к земле жесткую траву, старается сбить с ног. Крутой склон ведет к сырому пляжу и беснующимся волнам. Под слоем нанесенного песка угадываются ступени и плиты, будто некогда здесь была набережная, а может и нечто иное. Порт? Дорога к маяку выложена диким булыжником и бетоном, угрюмо серым и твердым даже на вид. Определенно, тысячи лет назад это был пирс, но прошедшие века нанесли культурной грязи. Слой изменений, не затронувший лишь основу и маяк. Теперь Ролан видит конструкцию, мощное основание и ребра жесткости. Он слабо разбирается в зодчестве, но чутье просто кричит о несокрушимости, даже вечности здания. Одичалые люди не смогли испортить его, все непотребства смывают огромные волны. Свет на вершине настолько яркий и белый, будто свет первого дня творения, словно там прореха в реальности, через которую вот-вот прорвется дикая охота. Волны разбиваются об маяк и брызгами заливают пирс, поднимающийся из песчаной косы. Вода медленно поглощает ее, возвращаясь на исконное место. Либо здесь заканчивается отлив, либо начинается наводнение. Ролан закрывается от порывов ветра, шаг за шагом приближается к маяку, а тот нависает, словно гранитный столб над муравьем. Соленая вода от разбившихся волн ливнем обрушивается сверху. Холодная, но не настолько, чтобы вызывать беспокойство. Мужчина запахнул пыльник и неуклонно двигается к строению. Широкое крыльцо из ракушечника, вечно шершавое, как бы не намокло, упирается в промасленную дверь, тяжелую даже на вид, с краями, обитыми зеленой бронзой. Роланд взялся за массивное кольцо, дважды ударил. Стихия поглотила звук, но он ощутил, как тот распространяется внутри башни. Вскоре с той стороны тяжело лязгнул засов, загремела цепь. Дверь сдвинулась внутрь, и на крыльцо, пересекая Ролана, упал луч мягкого, почти оранжевого света. Меж створкой и стеной натянулась толстая цепь. На путника взглянул морщинистый старик, подслеповато сощурился и подтянул узкие очки. «Эй, кого сестры носят? Ты что ли эльмерит?» «Нет», — ответил Ролан, силясь понять, что за сестры и эльмериты. «Просто путник, пусти переночевать». «А может, ты нечисть, или тьфу-тьфу органит?» «Я просто человек пути. Какие тебе нужны доказательства?» «Руки. Покажи мне руки и оружие». «Вот». Роланд поочередно выставил на свет предплечья, а острогу бросил под ноги. Старик нахмурился. «Хм, действительно не эльмерит, а руки как у Марданита. Кто ты?» «Я же сказал, просто путник и ищу ночлега и еды. Я заплачу». Старик встает на цыпочки, посмотрел куда-то за спину Ролана и вновь хмыкнул. «Ну ладно, только учти, красть мне нечего». «Да мне ничего и не надо, кроме тепла и еды». «Бывшая жена так же говорила», — фыркнул старик, отступая от двери. «А в итоге что? У нее дом, сад, золото, а я тут». Цепь звякнула, выскочив из паза, и ударилась о косяк, а дверь сдвинулась внутрь, отодвигая пятящегося старика. Нет, он не древний старец, просто измотан жизнью. Такие люди выглядят старыми даже в молодости, а человека перед Роланом явно потрепало. Короткие седые волосы топорщились в разные стороны, как иглы ежа. Серые глаза смотрят испытывающе, но без вызова. На первом этаже пахнет похлебкой и чем-то давно забытым. Табак и кофе. От теплого воздуха закружилась голова. Старик же отступил к винтовой лестнице и бросил взгляд на устройство из шестерней на стене. Механизм размеренно тикает, и по большому кругу движется серебряный диск, а рядом с ним стальной. «Ну, до танца далече», — заключил старик, взялся за перила и кивнул Ролану на лестницу. «Давай, поднимайся, гость, угощу чем богат». Очередная волна врезалась в маяк, и по фундаменту прошла едва уловимая дрожь. Ролану стало не по себе. Стихия такой мощи может без проблем разрушить дворскую крепость или сравнять с землей эльфийский город. Маяк же держит ее удары, как вековой дуб, шквальные порывы ветра. Ступени зазвучали под босыми ногами, что не осталось без внимания старика. «А где обувь потерял-то?» «В лесу», — признался Ролан. «Порвались». «В Чернолесье, Брагиль?» «Похоже на то, но я не местный, я не разбираюсь». «Ну, тогда ты либо очень удачлив, либо злой дух». Ролан улыбнулся. «Не знаю, но сейчас я точно голоден и уставший». На втором этаже разложена старая мебель и покрытые пылью вещи. Старик прошел мимо, даже не удостоив взгляда. Третий, жилой. Ролан остановился на лестнице, оглядываясь. У противоположной стены разложена кухня. На плите стоит кастрюля варева. Два глубоких кресла стоят у другой. Ролан сглотнул. Часть стены состоит из прозрачных блоков. Луч света с вершины маяка освещает беснующееся море. Старик опустился в кресло и, сунул в зубы самокрутку, указал на кастрюлю. «Угощайся, мил человек!» Похлебка оказалась почти вкусной, но Ролан с жадностью сожрал две полные тарелки. Рухнул в свободное кресло, осоловело, закатывая глаза и поглаживая живот. Стихия снаружи и не думает утихать. Волны бьют в прозрачную стену, а на берег выбрасывает целые стволы, пропитанные вековой солью. «Удивительно», — пробормотал Ролан. «А то, маяк, знаешь ли, до становления империи поставлен, а то уж лет 300 нет». «Да, сразу видно монументальное», — пробормотал Ролан. Беседа завязалась сама собой, ни о чем и сразу обо всем. Старики любят болтать, особенно одинокие. Ролан больше слушает, узнавая о тонкостях этого мира или лоскута, о боге знаний Илмире, о боге преступников Аргантости и о множестве других. О том, что следующая телега с припасами прибудет не раньше, чем через месяц. Поле, снабжающее маяк, в нескольких днях пути вдоль побережья, но дороги будут перекрыты, ведь скоро танец, и местный лорд перестраховывается. Танец, как понял Ролан, мистическое явление, когда две луны сходятся. Что оно из себя представляет, непонятно, но и расспрашивать не стоит. Вряд ли старик поверит в другие миры и путешествия между ними. Незаметно для себя Ролан задремал, впал в то состояние, когда воспринимаешь все вокруг, но реагировать совершенно не хочется. Старик было потянулся разбудить, но махнул рукой и ушел. Вскоре появился с одеялом, которое она бросила на Ролана. Свет в комнате потух, и осталась только иллюминация обезумевших молний. Ролан провалился в сон, спокойный и теплый, впервые за много месяцев. Проснулся резко, от злых голосов внизу. В лицо бьет яркий свет, а через прозрачную стену в комнату заглядывает бесконечная синяя кладь. Голоса гремят, срываются на крик. Кто-то в ярости ударил по двери, лязгнула цепь, и старик расхохотался. Смачно втянул воздух носом и, судя по яростным воплям, харкнул. Ролан с неохотой откинул одеяло и побрел к лестнице. У спуска нос к носу столкнулся с распаленным стариком. Тот на миг застыл с видом, будто только вспомнил о существовании Ролана, коротко выругался и кивнул на стол. «Садись, гость, кормить буду». «Но кто это был?» «А? Да никто». «Никому в рожу не плюют», — заметил Ролан. Взгляд старика сузился, но спустя мгновение потух, а сам смотритель тяжело вздохнул. В голосе зазвучала горечь во всем разочаровавшегося человека, которому мир подкинул новую подлянку. «Да, органиты недоделанные. Хотят, чтобы я маяк затушил». «Зачем?» «Без него корабли сядут на мель или налетят на скалы, а выродкам только и останется, что собрать готовую добычу». Старик едва сдержался от плевка под ноги, со злостью утер губу кулаком. «Доезжаем лысого в глотку. Скорее потухнет солнце, чем я затушу маяк. Им терять нечего, а у меня еще имя осталось». Старик оскалился и подмигнул Ролану. «Хотеть они могут до посинения, но через дверь им не пройти». Да, такой двери любая крепость позавидует. После завтрака Ролан вышел из маяка пройтись по пляжу. Здесь будет гостевать до конца танца. Старик явно не намерен отпускать гостя до этого, но и пусть. Ролан совсем не против отдохнуть. Ушли времена, когда он рвался на поиски выхода, надрывая жилы. Ушли настолько давно, что даже жутко становится. Песчаная коса усыпана стволами деревьев, почти белыми от солнца и соли. Скрученные корни похожи на застывшие щупальца, а в сырой темноте трещин прячутся морские гады. Среди мусора и пучков водорослей торчат разбитые доски. Маяк спас далеко не все корабли. Ролан же по просьбе смотрителя помечает самые ценные стволы красными лентами. Позже их заберут мастеровые и сделают дорогую мебель. Смотритель же получит с этого долю. В голубом небе пылает раскаленный шар солнца, самого настоящего. Значит, он все-таки вырвался из ловушки Замирья. Не зря потерял меч. Ролан торопливо сглотнул подступивший к горлу ком, отвернулся к морю и выдохнул. Ладно, пусть он на свободе, но все еще не в своем мире. Даже не на обратной его стороне, ведь он там был, а после там уже никого и ничего не осталось. Память услужлива подкинула образы, от которых путник успешно отмахнулся. Однако они вернулись, и он вновь услышал треск и крики. Увы, некоторые вещи забыть нельзя. Ролан остановился посреди песчаной косы и повернулся к маяку. Плохое предчувствие заскребло сердце. Он слишком часто сталкивался с отбросами общества. Просто так они не отступят. Раз вообще пришли, то значит могут проникнуть внутрь или так думают. В любом случае, ничего хорошего это не сулит. Старик весь день старался не выказывать беспокойства и натянуто шутил. Роланд же улыбался и по обыкновению больше молчал. Солнце подожгло море на горизонте, и на пронзительно голубом небе проступила крупная луна, старшая сестра. Младшая показалась спустя час с другой стороны, почти вдвое меньше. Она движется вдвое быстрее и будто собирается врезаться в напарницу. Роланд сцепил зубы, а волосы на руках встали дыбом, подгоняемые волной колючих мурашек. «Начинается!» – выдохнул старик и улыбнулся. «Ночка будет веселой, путник. Главное, не смотри в глаза тем, кто поднимается из моря». «А то что?» «Не знаю. Может, душу украдут, а может, и мужскую силу. Мнения разнятся, а те, кто посмотрел, уже не расскажут». Танец, как и любое действие, не начинается мгновенно. Обе луны сближаются в зените и начинают плавный хоровод вокруг незримой точки. У подножья маяка раздались вопли. Старик выругался и бросился вниз по лестнице, а Ролан последовал за ним. Дверь распахнулась ровно настолько, чтобы просунуть нос. С той стороны вновь закричали. «Женщина». «Нет, девочка». От звука ее голоса старик побледнел, отпрянул от двери и рухнул на пол, хватаясь за стену из сердца. «Что?» Злой мужской голос с визгливыми нотками. Роланд представил его обладателя как крысу в бандане. «Теперь откроешь? Ты не боись, жить будешь. Мы же не хотим ломать маяк». «Дедушка, открой, танец ведь почти». Роланд захлопнул дверь. В узкую щель успел увидеть группу разбойников, человек 10 и заложница. Девушка едва ли 15 лет в грязном платье и с немытыми волосами. На миловидном личике темнеет свежий синяк. «У них моя внучка», – пролепетал старик, посмотрел на Ролана и повторил. «Внучка, как они... Надо открыть, она ведь умрет. Сестры уже начали танец». «Да», — кивнул Ролан. «Дверь откроем, спрячься». «Что?» «Быстро». Цепь выскочила из паза на двери с обиженным звоном, повисла вдоль косяка. Мерно покачивается и будто тянется вверх. Ролан распахнул дверь во всю ширь. В проем тут же ворвалась крыса с пленницей, вытянутая морда дернулась, а глаза расширились. Ладонь Ролана опустилась на лицо разбойника, накрыла полностью, как гнилое яблоко. Они просто люди, нечитаемые, но их больше и они вооружены. От закалки мертвой водой давно остались лишь намеки. Кожа Ролана больше не броня, просто плотнее обычной. Кости черепа затрещали под пальцами. Крыса заверещал и отпустил пленницу. Девочка, не веря в происходящее, плюхнулась на колени, снизу вверх, глядя, как Ролан спускается по ступеням, держа крысу за морду на вытянутой руке. А затем она шмыгнула мимо него в маяк и захлопнула дверь. Удар толстого дерева по камню прозвучал как смертный приговор. Впрочем, только для разбойников. Лица их вытянулись и побледнели. Для Ролана же опасность танца не более, чем пустой звук. Да и винить перепуганного ребенка он не может и не хочет. Крысу выбросил с пирса в отступающую воду, и тот с визгом скрылся среди волн. Ролан повел тяжелым взглядом по оставшимся органитам, разминая кулаки. У парочки вроде его размер обуви, да и вооружены мечами и топорами. Лучше, чем ничего. Первые бросились вперед с воплями, не на Ролана, а на дверь. Встретил их короткими ударами в челюсть, с шагом навстречу. Бесчувственные тела повалились под ноги, а он превратился в препятствие между разбойниками и надеждой на спасение. Они обрушились все разом, в ужасе и страхе мешая друг другу. Перед глазами замерцали острия мечей и лезвия топоров. Ролан кружился между ними, то сокращая, то увеличивая дистанцию. Луны ускоряют вращение, то сближаясь, то разбегаясь, будто в танце. Разбойник от удара подлетел в воздух и завис, нелепо размахивая руками. Остальные уставились на него, позабыв про Ролана. Да и тот забыл про них, пораженный зрелищем человека, медленно улетающего в чернильное небо. По обе стороны от пирса волны завывают в воздухе и тянутся к сестрам, рассыпаясь на капли. В самом большом пузыре застыл крыса с выпученными глазами и распахнутым ртом. Часть разбойников рванулась прочь от маяка к лесу, делая потешно длинные шаги и замирая в воздухе, словно в горячечном сне. Ролан невольно улыбнулся и отступил к двери. По пирсу слева от него шлепнула ладонь, нечеловеческая, с прозрачными мембранами межкогтистых пальцев. Существо вытянуло себя наверх, будто не замечая оставшихся людей. Высокое и тощее. Оно блестит в лунном свете, и под прозрачной кожей двигаются темные соки. Оно опустило черные глаза-лепестки на тонких усиках и ударило ближайшего разбойника лапой. Человека отбросило в брызгах крови, а морской монстр потянулся к следующему. Группа, сбежавшая с пирса, достигла полосы травы, что отделяет песчаный пляж от леса. Ролан увидел, как двое застыли в воздухе, а затем свет лун сменился, и проступила студенистая тварь, в которой застряли и люди, и мелкие животные. 10 прозрачных слизней стягиваются к лесу, выползая из воды. Ролан увернулся от удара монстра, подхватил с камней брошенный кем-то меч. Старик прижал к себе внучку и отчаянно борется с желанием открыть дверь. Танец начался, и открыть дверь значит обречь на смерть себя и внучку. Тело потеряло вес, и таинственные силы сестер тянут к себе присоединиться к танцу. Снаружи визжат чудовища моря, кричат люди. Танец — это время монстров. Пусть в городах это и веселый фестиваль, но вдали от безопасных стен нет ничего, кроме ужаса и смерти. Внучка прижимается к груди и лепечет, давится слезами. Старик гладит ее по волосам и мысленно благодарит путника. Пусть они друг другу и не представились, но за тепло и еду он отплатил сполна. Даже больше, чем можно представить. Вопли отодвинулись от двери и покатились дальше, то и дело взмывая вверх и падая. Парализованный ужасом старик не заметил, как отключился, а очнулся от плача внучки, тряски и стука в дверь. Танец закончился. Сестры разбежались по разным полюсам, и на горизонте, должно быть, занимается рассвет. В двери постучали еще раз, осторожно, будто боясь испугать. Старик судорожно облизнул губы и потянулся к засову. Внучка заревела вновь. «Кто там?» «Я». Голос путника, но хриплый, сорванный и сухой. Старик поспешно сбросил засов и потянул дверь, лишь на полпути осознав, что ужасы танца не исчезают мгновенно. Окровавленная рука вцепилась в торец двери, человеческая. Следом показался и путник, весь покрытый кровью и слизью. В левой руке сжимает меч, а пирс за спиной завален. Старика стошнило от вида чудовищ, порожденных морем. Он рухнул на колени. Ролан прошел мимо, покачиваясь, опустился на ступени и уснул.